«Ничего не понимаю», — уперлась Майлз. «Почему вы не хотите пройти нормальную стандартную процедуру регистрации переселенцев?» «Они не переселенцы», — робко вклинилась Оксана. «У них нет ID, совсем, ни у кого. И я не понимаю, как это вообще могло произойти. Есть только это». Она протянула начальнице наш список пропуск на корпоративную вечеринку. Светлана вполголоса отбубнила Майлз перевод списка пропуск и даже дала на удивление краткую, но точную характеристику корпорации Сибнедра. Потом повернулась ко мне и спросила дополнительно. «Я правильно понимаю, что это именно та корпорация, которую контролирует из Лондона сам?» «Вы все правильно понимаете, Светлана», — резко перебил я ее. «Передайте мисс Майлз мои поздравления в том, что сегодня она лично наложила ему в праздничный торт, и я думаю, что он очень скоро узнает, кому за это выразить благодарность». «Плевать», — уже спокойно сказала мисс Майлз, игнорируя нас и обращаясь только к Светлане и Оксане. «Все равно они уже здесь. Назад им дороги нет, и никуда они не денутся с подводной лодки. Оксана, оформите им ID и пропустите по программе в для неимущих переселенцев. Все. Вопрос исчерпан. Беляева, за мной». Но именно такой оборот дел меня абсолютно не устраивал. «Эй ты, старая извращенка, как тебя там?» «Майлз», — окликнул я ее в спину, когда она была уже в дверях, — «заруби себе на своем длинном носу. Во-первых, мы не переселенцы и никогда ими не желали стать, тем более, сюда. Второе, мы не неимущие, а вполне обеспеченные работой и недвижимостью высокооплачиваемые специалисты. Третье и главное, верни нас обратно, тогда мы заберем все свои претензии назад и даже не будем против вас возбуждать уголовное преследование». «Вот так-то вот, мы-то дураки, а вы-то, нет, вернуть вас обратно не может никто на этой земле», — взвизгнула, оборачиваясь, мисс Майлз, явно задетая моей эскападой. «А может, у вас для этого просто не хватает компетенций? Тогда не нужно лишнего административного восторга. Просто передайте наш вопрос по инстанции своему руководству. Учтите, замять и даже локализовать этот инцидент вам уже не удастся. Так что настоятельно требую поставить в известность руководителя базы». В ответ Майлз ехидно улыбнулась, как доберман при виде захлебывающегося в злобном лае пекинеса. «На данный момент я – самое старшее руководство на базе. Начальник базы сейчас в отъезде. Значит, я правильно понял, вы отказываетесь отправлять нас обратно?» — упрямо гнул я свою линию. «А что еще оставалось делать? Только хорошую мину при этой плохой игре. Не отказываюсь, а просто не могу. Такой возможности не предусмотрено». «Ну почему вы такой тупица?» Она даже вздохнула удрученно. «Хорошо, мисс, зададим вам вопрос по-другому. Вы лично отказываетесь совершить некие действия, результатом которых будет наше возвращение домой?» — и даже пальцем ткнул в ее плоскую грудь. «Ты все еще не понял», — взвизгнула Майлз. «Да вы тут хоть облупитесь, вы никогда не вернетесь назад. Никогда. Это я вам говорю». И поглядела в глаза Беляевой, как бы ища у той поддержки. Та только плечами пожала. Оксана стояла за стойкой ресепшн, пытаясь прикинуться невидимкой. «Тогда, будьте любезны, просветите меня по поводу нашего статуса», — пошел я в наступление. «Мы кто здесь для вас, заложники или военнопленные?» «Вы переселенцы. Другого статуса у вас не будет», — отрезала Майлз, а Светлана добросовестно перевела на русский. «Ответ неправильный. Я принял позу Цицерона 73 на его процессе против Катилины. 74. В наличии имеется группа невооруженных гражданских людей, даже не нон-комбатантов 75, большинству которых нет 21 года. То есть они по международным правилам несовершеннолетние. Они насильственно вырваны из привычной среды обитания и лишены свободы вооруженными людьми по предварительному сговору. К примеру, по законам штата Нью-Йорк это тянет от 20 лет отсидки до пожизненного срока. Пожизненного лично вам, мисс Майлз, как главному организатору этого киднеппинга. Это в случае статуса заложников. Тогда у нас к вам нет никаких претензий, кроме возбуждения против вас уголовного преследования. Если же мы военнопленные, пусть даже депортированные гражданские лица, то в этом случае вы, согласно международным правилам, обязаны нас содержать, поить, кормить, предоставить жилье и медицинскую помощь. В этом случае действует Женевская конвенция, согласно которой вы, в случае гуманного обращения с пленными, можете и избежать наказания. Вы лоер. 76. Усмешка мисс Майлз была очень ехидной. Нет, мисс, не имею такого статуса. Но право учил в университете хорошо. К чему вы ведете? К тому, старая стерва, что мои несовершеннолетние девочки не спали уже больше суток и последний раз ели больше 8 часов назад. А именно ты, как руководитель всего этого бардака, оторвала их от дома, от родных и близких, от работы, от сбережений, обрекла на страдания голодом и пыткой лишения сна. И после этого стоишь тут довольная, сытая, выспавшаяся, не испытывающая жажды и измываешься над детьми. Я смотрю, вы тут плотно забыли основные ценности не только демократии и гуманизма, но и public relations. Общественностью это может быть расценено, как пытки детей лицом, злоупотребляющим своей властью и имеющим садистские наклонности. Ты, кондом 77 штопанный, взревела Майлз. Видать, где-то я ее все же зацепил за живое, ты здесь никто. И не тебе мне указывать, что мне с вами делать. На это у меня есть утвержденная инструкция, и я действую точно по ней. И в ней, конечно же, прописано, как похищать людей и применять к ним пытки. Это я произнес с издевательской ухмылкой. Что-то сомневаюсь. Кстати, я могу увидеть эту инструкцию? Нет, она для служебного пользования. Я так и думал, еще шире усмехаясь ей в лицо. Я могу видеть прокурора? Нет, такового здесь нет. Мисс Майлз вернула мне усмешку. Я могу увидеть судью? Нет, на базе такого не предусмотрено. Я могу увидеть отторнея? 78. Нет, такого тоже не предусмотрено. Я могу увидеть коронера? 79. Нет, такого здесь тоже не предусмотрено. Я могу увидеть местного шерифа? 80. Нет, такового здесь не предусмотрено. А кто здесь предусмотрен? Я. Майлз как будто привстала на пьедестал. Вот как, констатировал я. Значит, никакой демократии, никакого правового и гражданского общества у вас тут нет, а в наличии только голимый тоталитаризм и вождизм, мисс Майлз. В таком случае именно вы и ответственны за все. Я могу связаться с вашим прямым начальством, фюрерин 81 Майлз? Нет, ответила она твердо. Советую вам всем оформить статус переселенца и не устраивать тут же Кирию. 82. Вот эта стерва. Надо отдать ей должное. Умеет держать удар. Я просто в восхищении. А то что? Продолжил свой нажим. Вы нам уже угрожаете? Чем? Необоснованными репрессиями? Вы нас расстреляете? Или будете публично вешать? Я этому уже не удивлюсь, ведь пытки к нам вы уже применили. Не валяйте дурака, мистер законник, вновь высокомерно заявила Майлз, как бы отмахиваясь от меня, оформляйте статус переселенца. В этом случае каждый из вас получит пособие от ордена в размере 1000 ЭКЮ и сможет свободно реализовать все свои планы по поводу еды, ночлега и прочих потребностей. Другого все равно вам никто не предложит. После этой тирады она победоносно окинула нас презрительным взглядом и вышла в стеклянную дверь. За ней, не глядя на нас, молча, ушла Беляева, которая после синхронного перевода стояла за Майлз тенью. Ну что ж, 1-0, в пользу Майлз. Но, как пел Высоцкий, еще не вечер. Оксана, оставшаяся одна на посту разбираться с нами, только развела руками, показывая нам, что она тут вообще ни при чем и ничего другого для нас сделать, увы, не может. Окей, сказал я, не обращаясь непосредственно ни к кому, значит, мы все же заложники, а вы, я указал пальцем на Оксану, вооруженные террористы. Так вышло, и прошу не судить строго нас за последствия. Никакого бизнеса, это уже личное. 83. Новая земля, территория ордена, база по приему переселенцев и грузов Россия и Восточная Европа. 22 год, 22 число 5 месяца, понедельник, 10.05. Включенный мотор на холостом ходу раскручивал кондиционер, который не сразу охладил успевший нагреться автобус, и некоторое время в нем было еще душно. Встав в проходе, я привлек к себе внимание пионерок и заявил: «Дамы, девчонки засмеялись, уже хорошо». Похоже, у них уже сформировалась стойкая нейролингвистическая реакция на это слово. Вокруг происходит что-то непонятное, но мы эту сову разъясним обязательно. Должны разъяснить. Пока же нам следует держаться вместе, ибо по отдельности они нас всех дожмут и все сделают, как хотят. Первое, что необходимо, это на всякий случай уточнить список нашего пионерского отряда. Тут девчата снова засмеялись. Отлично, лучше пусть смеются, чем плачут. Список как нас самих, продолжил я, так и наших претензий к этой базе. Я лично не верю, что нет пути назад, не бывает такого. Но даже если это и так, то стрясти с них компенсацию за оставленное нами имущество и прочий моральный вред просто необходимо. Иначе нас уважать тут никто не будет. Давайте по одной ко мне. Я уточню ваши специальности, где учитесь, брошенное имущество и т.д. и т.п. Первое будет ты, ткнул я пальцем в красивую девушку экзотической таежной внешности народов севера. Комлева Дюликан, тут же представилась она, можно просто Дюля, и вышла в проход. Пока она до меня шла, я вынул из барсетки маленький блокнот и гелевую ручку. Дальнейшее собеседование вел полушепотом, чтобы другие пионерки не услышали, так как некоторые вопросы, которые я задавал, были не совсем уместны для общения вслух, но весьма и весьма необходимы. По крайней мере, для меня, мне нужна была информация и определенность, с кем я оказался в этом непонятном месте и что мне от них ожидать. Дюле было 19 лет, почти 20. Родом она была из Хабаровского края, по национальности эвенка. Она особо подчеркнула, что не эвенкийка, вывенка. Это близкие, но разные народы, как русские и белорусы, к примеру, заявила она достаточно четко. Деревенская, выросла в тайге, в Москве учится на последнем курсе пищевого колледжа по специальности ихтиология и рыбопереработка, хотя сама очень хотела учиться на охотоведа, но колхозу, или как он там теперь называется, нужен был рыбный технолог, консервы делать, а так как колхоз же за ее обучение платил, то он и выбирал специальность, и в кредитном договоре прописал, что Дюля обязана отработать после обучения не менее 5 лет в этом же колхозе. Жила в общежитии колледжа. Эскорт для нее был вполне необременительной подработкой, но чисто эскорт или промоакции. Проституцией в общепринятом понимании этого термина она не занималась, но временами бывало, что вступала в интимную связь за деньги. При этом, как красавица, могла выбирать таких партнеров сама. Второй на собеседование попала Татьяна Бисенко, 17 лет, тоже девочка экзотическая, по национальности оказалась ороченкой, хотя я сам первоначально склонялся к мысли, что она скорее казачка, с некоторой восточинкой в крови. Однако когда она ко мне подошла, я неожиданно для себя ляпнул: «Ты не эльфийка ли, случаем, из волшебного леса Средиземья, 84, а что?» Под красивыми черными бровями в разлет ее большие фиолетовые, скорее даже фиалковые, широко расставленные, чуть раскосые глаза с длиннющими ресницами поражали своей необычностью. Такой цвет глаз я видел только у Элизабет Тейлор на широком экране в кинофильме «Клеопатра», и больше ни у кого. Волосы у нее были черные, с благородным антрацитовым отливом, длиной чуть ниже лопаток. Под косой челкой овал лица утоньшался к острому подбородку. Прямой аккуратный носик, со вкусом прочерченная линия губ. Точеная фигурка на стройных ножках была настолько гармонична, что издали даже не скажешь, что она небольшого росточка, всего где-то 1,60 м, а грудь, 3-й номер, нет, засмеялась она, могу уши показать, не эльфийка я, а роченка. Хорошо она смеется, заразительно, и в то же время мелодично. Мы, орочи, маленький народ, продолжила Таня несколько застенчиво, всего-то нас осталось чуть больше 1000, по последней переписи населения, из которых 1/3 живет уже на Украине, чуть-чуть в Москве, а все остальные, на Дальнем Востоке. Из родственных народов у нас только манчжуры и чжурджини, но их тоже немного осталось. Господи, подумал я, что такой классной девочке делать в дикой тайге, в глухомане. Я просто не понимал, ей в актрисы идти, а она учится на охотоведа в Тимирязевской сельхозакадемии, заканчивает первый курс и реально желает работать по специальности. Причем только на Сахалине, откуда родом, жила в общаге, сирота. Родители погибли на морской охоте на нерпу, когда ей было 7 лет, и потом ее до своей смерти в 2000 году воспитывал дед, промысловый охотник и герой Великой Отечественной войны. Там он был снайпером и заслужил полный бант ордена славы, все 3 степени, 85. Потом ее отдали в школу-интернат, других близких родственников не было, а дальним оказалась не нужна, лишний род, которую она закончила экстерном на все 5 за год, потому как там ей не нравилось, и она старалась скорее оттуда выбраться, хоть куда. В академию поступила сама, на бюджет, эскорт, подработка, потому как кроме стипендий у нее других доходов нет. И то она попала на такую работу во второй раз, а весь первый курс прожила впроголодь, на стипендию. Проституцию отрицала. 3-й была Галина Антоненкова из Екатеринбурга, точнее, его пригорода Верхняя Пышма, по метрике русская, а так, полная смесь разных кровей, челдонка, в общем, видно, что даже фамилия переделана из украинской, 19 лет, голубоглазая шатенка, впрочем, это видно только по корням волос, если приглядываться, а так, окрашена в радикальную блондинку. Очень высокая девушка, 1,84 м, длинноногая, с острыми коленками. Учится в Московском институте стали и сплавов за счет акционерного общества «Уралэлектромедь», где ее отец работает ведущим инженером. Специальность – инженер-технолог ферросплавов. Эскорт – подработка. Проституция – да, но элитная. По панели не ходит, в интернете объявления не вешает. Был узкий круг клиентов, которые постоянно приглашали ее на эскорт. Далее отвечала Анфиса Иванова, 20 лет, зеленоглазая рыжеватая чувашка, из деревни под названием Три Избы, что под городом со смешным названием Кошки. Колхоз развалился, все пьют, школу не закончила, уехала в Москву, нигде больше не училась. Плетет разные народные фенечки 86, которые продает реконструкторам средневековья на их фестивалях. Учит их носить анучи 87 и лапти 88 на мастер-классах. Шьет и вышивает им аутентичные рубашки и порты. Тем по большому счету все равно, какой орнамент на рубашке, русский или чувашский. Да и похожи они, если внимательно не приглядываться. Ну и тусуется с ними для души. Но это все проходит по графе хобби и подработка, реально на жизнь зарабатывает эскортом и проституцией. Снимает с подругой двухкомнатную квартиру у метро Нахимовский проспект. Путани ли парой, за ней были две татарочки. Сюембюля Затуллина, 19 лет, из Казани. Откликается также на Бульку. Маленькая, черненькая, с глазами маслинами темно-орехового цвета, миниатюрная, с маленькой грудью. Очень красивая, очень улыбчивая. О родителях и прочем говорить не захотела категорически. Достаточно того, Жора, что я не скрываю, что проститутка. И этого достаточно. Все остальное никого не должно интересовать. И ее подружка Альфия Вахитова, 18 лет, мещера, пепельная сероглазая блондинка, из крепкой татарской деревни под Касимовым. Высокая, 1,77 м ростом, с длиннющими ногами и осиной талией. Обе они после школы нигде не учились. Эскорт – профессия. Проституция – подработка. Снимают они одну квартиру на двоих на Соколе. Седьмой подошла чеченка Сажа Радуева, 17 лет. Темная шатенка с длинными вьющимися локонами. Глаза темно-темно-зеленые, почти карие. Ее я запомнил еще с конкурса, как раз из-за национальности. В эскорте чеченка, экзотика, да еще такая юная. Все чеченские проститутки, которые попадались на моем пути, были уже лет за 25 и, как правило, вдовы с детьми. Сажи, беженка из Грозного, еще в Первую войну. Потом, уже в России, родители по-глупому погибли в автокатастрофе под Воронежем. Дорога была скользкой, и перед их мерседесом развернула фуру дальнобойщика. Скорость была высокой, и тормозного пути им не хватило. Так и живет с 15 лет одна, благо от родителей осталась в Москве хорошая трехкомнатная квартира. Школу бросила, образование, 7 классов. И как, рано 89 тебя с милицией не ищет, почему в школу не ходишь? А мы оттуда документы на перевод в другую школу, в Грозный, взяли, и с концами. Значит, родственники на Кавказе есть, родственники есть, но лучше бы их вообще никогда не было. Они все мной торговать хотят, а я второй или третьей женой к козлобородому Амиру 90, который вроде как племенной вождь половины аула из 40 домов, не пойду ни за какие ковришки. Что я в этих горах забыла? Стирать его грязные подштанники без горячей воды, или доить его тощих коров? В шахидке тоже не собираюсь. Я специально крестилась, чтобы они все от меня отстали. И отстали, отстали, но прокляли. Наверное, из-за этого проклятия вы все тут и оказались со мной. Смотрю ей в глаза. Взгляд у нее уверенный, точно верит в проклятие. Проституцией занимаешься, а на что еще мне жить? Возмущается в ответ. Фамильное золото я еще 2 года назад продала, как дура, в ломбард, задешево. Профессии нет, а на тех работах, что предлагают, денег даже на коммунальные услуги не хватит. Да и там все норовят сразу под юбку залезть, причем на халяву. Лучше уж по-честному путанить. За ней шла Наташа Синевич из Белоруссии, из славного города Гродно, 22 года, студентка Московского педагогического государственного университета, бывшего Ленинского, 91, учится по специальности дефектолог-логопед на платном отделении, остался последний курс, живет в общежитии, родители помогают как могут, но что той помощи для такого дорогого города, как Москва, слезы. Наташа, высокая девушка, почти 1,80 м, но это ее нисколько не портит, так как она очень пропорциональная и стройная, и очень красивая. Глаза, так просто васильковые, настолько насыщенный синий цвет их радужки, русые, красивые грудь и бедра, узкая талия, плоский живот и ноги с круглыми коленками. Такой красавице только Купаву играть в опере «Снегурочка». 92 аншлаг обеспечен. Эскорт для нее – хорошая подработка, чтобы не вгонять родителей в лишние траты. От занятий проституцией открещивается, но думаю, что, скорее всего, в этом она мне врет. Стыдится. 9 была самая старшая девушка моего пионерского отряда, 23-летняя Ингеборги Прускайте, литовка, Жимайк 93 из Клайпеды. Темная шатенка, голубоглазая, кровь с молоком, большая упругая грудь, узкая талия и широкие бедра. Черты лица немного крупноватые, впрочем, ее внешность это не портило, а добавляло перчику. Рост, 1,70 м. 90-60-90, спросил я. Нет, гордо заявила в ответ. 92-58-90. Просто Сольвик 94 легендарная. На улице на нее, наверное, все оборачиваются. Откуда так хорошо знаешь русский язык? Так у нас Клайпеда, русский, считай, город. А до войны был немецкий Мимель. Жила бы в Каунасе, совсем бы вашу мову не знала. Школы у нас, что в Клайпеде, что в Каунасе, одинаковые, литовские. Просто у меня полкласса было русских. Странно, твои соотечественники все обычно в Ирландию рвутся уехать на заработки, а ты в Россию. Нестандартно как-то, не находишь? А что я в этой занюханной Ирландии забыла? От возмущения даже румянец на щеки пробило, что сделало ее еще привлекательней. Кверху попой весь день на грядке стоять за 10 евро в час, где единственное развлечение – это танцы в деревенском пабе с местными алканавтами. Съездил разок, как заработала на обратный билет, так сразу и вернулась, и на всю жизнь зареклась возвращаться в эту страну лицемерных жадюк. Не с моей красотой грядки полоть, а другой работы там для нас нет, будь ты хоть доктор наук. К тому же они все упертые католики, особенно бабы. А литовцы разве не католики? Искренне удивился этой ее эскападе. Католики, подтвердила, но не настолько же. У ирландцев от папы римского просто крышу сносит. Это надо видеть. Эротическое наслаждение для них. Круче пип-шоу. 95. Ну а в Москве чем лучше? Прибавил я в голос скепсиса. Да всем. В Москве я сначала попыталась поступить в театральный. Чем я хуже тезки? Документы подала сразу в несколько приемных комиссий, но никуда не взяли из-за акцента. Нет, ничего такого, там и русских сговором не берут. Профнепригодность. А как же Дабкунайте со своим ярко выраженным акцентом? Так она же и начинала как литовская актриса в Каунасском театре. В ее литовском языке никакого акцента нет, ухмыляется. Это уже потом, когда она в Литве прославилась, ее стали приглашать сниматься на русских киностудиях. А дальше как жила? Сначала проедала подкожный запас. Потом меня знакомый преподаватель из ГИТИСа 96 на первую мою вечеринку олигархов запихнул. 500 долларов, как с куста, за выходные на шикарной даче. Это тебе не на ирландской грядке, где вечно пьяные трактористы с немытыми руками. Так уж и вечно пьяные, не поверил я. Пьяных в лохмуты лондонцев, мочившихся по всем углам на Пикадилли и отдыхающих на улице, я видел. Но вот, к примеру, в Оксфорде, где я учился, народ пил не больше остальных. Ну пьют они совсем не так, как литовцы, под заборами не валяются. Но с утра они уже под градусом, и весь день по чуть-чуть догоняются. К вечерним танцам в пабе уже лыка не вяжут. И так ежедневно, без выходных. Да, почесал я репу. Кто-то из умных сказал, что в СССР алкоголизм острый, а в Европе – хронический. Похоже на то, поддакнула литовка. А теперь что делаешь? Ингеборги посмотрела мне прямо в глаза и сказала неторопливо с четкой аллитерацией. Я бы даже сказал, что заявилась неким вызовом. А теперь я раздвигаю ноги за 200 евро в час, и ко мне очередь стоит из приличных, обеспеченных, хорошо одетых и воспитанных людей, которые терпеливо ждут, когда я в эскорте заработаю на масло под их черную икру и освобожу окошко в своем графике. Так вот, зимой возит меня на горные лыжи в Куршавель 97 или в Аспен Маунтин 98, ну это там, где катается Антонио Бандерас, летом на Канары или в Ниццу, или на яхте по произвольному маршруту, под парусом. Так что квартиру в Москве себе я уже заработала, в хорошем новом доме на проспекте Вернадского, высоком таком. Исчерпывающий ответ. Дальше ее допрашивать не стал, потом собеседовал с двумя украинками, такими внешне не одинаковыми, будто они принадлежат разным народам. Ирина Урыльник, с хутора из-под Ивано-Франковска, 18 лет. Типичная чернявая западинка 99, кореглазая, очень красивая, хоть и небольшого росточка. Ей бы ноги чуток вытянуть, цены б не было, этакая дынька. Ткни спичкой, сок брызнет. Закончила школу, и с подругами, наплевав на всю украинскую незалежность, сразу поперлась завоевывать Москву. С барахлом, узлами, кастрюлями и даже чугунными сковородками, как на вечное поселение. Только их там, таких красивых, никто и не ждал. Аж обидно. Сначала работала на рынке возле Киевского вокзала продавщицей, но быстро поняла, что подставлять свою белую задницу под черных хозяев палаток, да еще за просто так, не есть хорошо, когда налицо реальный денежный спрос на ее красоту. Теперь самостоятельная, квартиру снимает, в эскорте недавно, в активе только работа на автосалоне промо-девочкой, а для всех кавказоидов у меня 50% надбавка. За прошлое, гордо завила она напоследок, мол, смотри, какая я умная и мстительная. Вторая украинка, Оксана Кончиц, была из Днепропетровска, точнее, заводского поселка городского типа под Днепропетровском. 19 лет, длинноногая, светлая шатенка, с большими чувственными глазами благородной оленихи, маленькой пикантной родинкой на верхней губе у крыла аккуратного носика, красивый рисунок губ, идеальная фигура. После школы кем только не работала в Днепропетровске, но долго нигде не задерживалась. Все хозяева доставали со своей любовью, чтобы денег меньше платить. Хотя, по идее, должно быть все наоборот, возмущается. В московский эскорт ее зазвали в прошлом году какие-то залетные рекрутеры. Стои, что самое странное, не обманули. Устроили, как обещали. Даже квартиру ей сняли недорогую. Проституция, иногда, по случаю, очень задорого, отвечает твердо, раздельными фразами и смотрит на меня при этом гордо. Прям королева. Но посмотришь на такую красотку, и не возникает даже мысли не поверить. Под номером 12 выступала молдаванка Екатерина Лупу из деревни Былыбыниш. 19 лет, яркая, эффектная девушка, с шикарной копной каштановых волос, черными глазами и ярким ртом, без следов помады. Грудь такая, что лифчиком ее только унижать. При том, что все выпуклости у нее на месте, хотя производит впечатление гибкой тростиночки, при росте в 1,68 м. Карьера ее была зеркально той, что у западной украинки. Сначала торговка на московском рынке, потом проститутка без отрыва от производства, так как все родственники постоянно яблоки привозили на продажу багажниками. Год назад рынок бросила, устроила на свое место подросшую двоюродную сестру. Ей за это тетка еще в ноги кланялась, благодарила. Дура старая, привезла любимую дочку в вертеп и рада, что пристроила хорошо. А не пристрой я ее туда, так я бы была еще плохой, возмущается. Потом вскинулась глазами, накрутила себя и выдала. Со мной как в анекдоте, смеется. Девушка, с вами можно познакомиться поближе, Катя. А если еще и с подружкой, две Кати. Но смех ее при этом был какой-то надрывный. Завершала эту чертову дюжину путан еврейка Роза Михайловна Шицгал, 18 лет. Коренная москвичка, что характерно. По крайней мере, ее семья живет там с 20-х годов прошлого века. Небольшая, но очень фигуристая. Лицо типично семитское. Смуглое, нос чуть вислый с горбинкой, большие черные глазищи с поволокой, узкая талия, большая упругая грудь и красивая попа. У родителей в наличии есть все. Квартира, машина, дача. Средний класс, короче, это у родителей. А у меня самой мини-101 юзанный 102, правда? Заявляет гордо. И дача советская в 6 соток с садовым домиком от бабушки в наследство досталась. Зато всего в 40 километрах от Москвы, рядом с Ленинскими горками. Папа у нее, профессор в московском вузе. Мама, бывший кинокритик, в настоящее время, правозащитник. Это у нее не иначе как с недотраха, прокомментировала Роза. Так как те мелкие гранты спиндосского госдепа трудно считать заработком. Учится в московском химтехе, где папа и профессорствует. Но основное занятие – эскорт и элитная проституция, а учеба, чтоб диплом был, как и положено интеллигентной женщине. Просто нравится мне это дело, за мой же кайф мне еще и бабки платит, смеется, а глаза масляные, уже мутнеют. Глаз она на меня уже положила, как пить дать, ага, вон уже и белой туфелькой на пальчиках ноги поигрывает, верный разведпризнак. Ладно, садись пока на место, интеллигентная женщина. Сейчас собрание у нас будет. Пионерский сбор, Потеребил я конец ее красного галстука. Но прежде чем что-то вещать, надо определиться. Итак, что мы имеем с гуся, кроме звездюлей от дедушки? Мы все, в некоем неизвестном месте, где все в руках непонятной военизированной организации под названием Орден. Какой Орден? Католический, масонский, иллюминатский? Нет информации. Зато известно, что он тут всем рулит. Это раз. На руках у меня чертова дюжина баб, из которых три скромницы и десяток вполне отвязных особей, из которых пара-тройка, вообще безбашенных. В любом случае, пассив, обуза. Это два. Из активов, один автобус. Это три. Главное, домой дорога заказана, как декларировано вооруженными сотрудниками этого самого пресловутого ордена. И все. Но прорываться все равно придется с тем контингентом, который есть. Тут главное, употребить его правильно. Тут же с глубины души всплыла и затрепетала подлая мыслишка. Бордель открой элитный, Жорик, и живи не тужи, путаны прокормит. Но я ее тут же загнал обратно, потому как бордель, это, как правило, еще и криминал на холке. А где криминал, там мне не место. Проверено в ревущие 90-е, тошнит. Впрочем, и от роли сутенера еще больше тошнит. Будущее в тумане. Пока об этом мире, если это действительно другой мир, мы еще ничего конкретного не знаем, то есть вообще ничего. Оглядел я притихших девчат, все же они очень красивые. И это все теперь мне, подсознание тут же выдало древнюю народную частушку. Эхма, как бы денег тьма, купил бы девок деревеньку, да ее бы помаленьку. Даже улыбнула конкретно, ощущение петуха в курятнике. Все, все, отставить слюноотделение, пора уже и собрание открывать. Решил начать с шутки. Ну типа обстановку разрядить и девчат подбодрить. Сбор нашего пионерского отряда объявляю открытым, заявил голосом бодрячка комиссара из нашистского движения. 103. Слово для доклада имеет пионер-вожатый Жора. Прошу занести в протокол. Жора заявляет. Картина Репина приплыли. Шутка юмора не прошла. У нее, когда я еще был маленький, уже была большая борода. Девчонки смотрели на меня предельно внимательно во все глазища и ждали чего-то серьезного. По крайней мере, определенности. Сероглазая татарка с пепельной гривой волос выразила общий вопрос, который читался в глазах каждой. «Жора, скажи нам правду. Мы где? Где? Где?» «В Караганде». Когда всем объясняли, уши затыкало. Нахамил в ответ, но неожиданно вспомнил ее имя. И это, как ни странно, настроила на более конструктивный лад. «Вот ты сама, Альфия, что по этому поводу думаешь? Нам думать не положено, когда у нас мужик есть», съязвила мелкая каштановая шатенка сажи, не спуская с меня глаз цвета спелой маслины. А вот Альфия промолчала. Я внимательно посмотрел в глаза чеченке и вдруг осознал, что она не прикалывается, а на самом деле так думает. «Вот мы и ждем, что наш мужчина решит. Как скажешь, Жора, так и сделаем», поддержала ее еврейка Роза, что характерно, тоже без всякого следа обычного своего ерничания. И вот тут мне реально поплохело. Брать на себя ответственность за чертову дюжину отвязных баб мне крайне не хотелось, хотя каждая из них и вызывает во мне разные эротические фантазии, но только по отдельности, а не всем скопом. Да и что я с ними делать буду посреди неведомого дикого мира, если все действительно тут так, как иммиграционный боец Оксана расписывала? Они же делать ни черта не умеют, кроме макияжа. Обуза, одним словом, в любом случае, кроме открытия борделя. Вот черт, что же этот бордель ко мне привязался-то? Силенс. Я возмущенно выставил вперед ладонь. Давайте сразу расставим все точки над ее. Я не ваш мужчина, и тем более, не ваш сутенер. Был не наш, поддержала Розу литовка Ингеборге. Она по-русски говорила с неуловимым, но очень притягательным акцентом, час назад. А теперь, как видишь, все вокруг кардинально поменялось, и отношения поменялись. Остались только мы и ты, как единственный наш мужчина. Но я думаю, что мы из-за тебя не подеремся. Не тот случай. Правда, девочки? Девочки промолчали, то ли в знак согласия, то ли в преддверии драки. Не понять, слишком они напуганы, чтобы читать по лицам другие эмоции. Однако надо их для начала просто успокоить, а там, как говорят в Одессе, будем посмотреть. Девочки, давайте не будем упиваться грядущими бедствиями, начал я свою речь, перебегая глазами по их лицам, ловя малейшие изменения мимики. И не надо гнать преждевременно волну. Думаю, что все еще образуется. Наверное, произошла какая-то ошибка с этой их новой охранной системой. Это я уже тут за соломинку хватался и гнал эту парашу, не столько их, сколько самого себя подбадривая. «Мы еще все вернемся домой, и все у нас будет хорошо. Еще пройдете по Москве сексуальным ураганом, такой большой, а все в сказки верят». С заднего ряда сидений засмеялась молдаванка Катя, невеселым таким смехом, на грани истерики. «Вот когда вернемся назад, тогда все и обратно перевернем, как было», захихикала высокая красивая деваха из второго ряда. «Ой, что это я, они тут все красивые, ты же сам выбрал нас, причем из многих», придирчиво, как на невольничьем рынке, вставила свои 20 копеек черненькая татарочка Буля. «Вот теперь и заботься о нас, мой господин, мы теперь твой гарем». Вот так заветное слово сказано, слово, определяющее наши взаимоотношения на ближайший период времени. «А зачем мне гулящий гарем?» — выразил свое удивление, но, наверное, неубедительно. «А мы тут гулять не будем, мы только с тобой будем спать. Хочешь, сразу со всеми, хочешь, по очереди», — выдала чернявая хохлушка со смешной фамилией Рыльник, и мерзинка так захихикала. «Пора перехватывать инициативу, а то они меня просто массой сметут». «Да, озадачили вы меня, назначили, значит, на должность товарища Сухова 104, а меня и спросить забыли. Как мне теперь с вами?» Это, секунд 30 припоминал. «Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай. Так, что ли? А может, мне сразу талах произнести?» «Нет», — решительно вскрикнула половина девчат, явно знакомых с мусульманской культурой. «Не бросай нас тут одних, пожалуйста, нам страшно. Кстати, ты нам вовсе не Сухов теперь», — заявила, счастливо улыбаясь, Дюля. «Сухов ты был там, а здесь ты нам, как раз Абдулла, 105 вернее, вместо Абдуллы. А может, у меня своя Катерина Матвеевна 106 есть? Вы об этом не подумали? Это я уже за соломинку хватался, так она там осталась. Считай, что умерла, а мы уже здесь в наличии», — утвердила Ингеборге. «Мне надо подумать, попробовал я хоть так отвертеться от этой миссии, время протянуть, и думать тут нечего», — почти хором закричали пионерки. «Его тут такие красивые бабы уламывают, а этот сучонок еще кабенится, мне нужен перерыв, хотя бы перекурить, а заодно и решить, кто я теперь для вас, ваш господин или ваш сучонок», — быстро ответил я и поспешно выскочил из охладившегося уже салона на уличную жару. «Если честно, то просто сбежал. Ну и что мне теперь с ними делать? Бросить их тут уже не получится. Да и нужны они мне пока. Очень нужны. Для чего? Пока не скажу, боюсь сглазить. Ладно, как говорила Скарлетт Охара 107, я об этом подумаю завтра. Может, и поживу какое-то время султаном. Для разнообразия. Вдруг понравится», — сунулся в карман за сигаретами, но в руку попался конверт с деньгами от Ругина. Чертыхнувшись, пошарил по всем другим карманам. «Нет, черт возьми, вот так всегда, одно за другое. Теперь табак исчез, сигареты нашлись почему-то в переполненной барсетке, куда я их никогда не клал. Вот тут меня как током и прошибло. Эврика. В барсетке, в потайном кармашке, давно лежал мой 100-граммовый инвестиционный слиток золота в банковской упаковке из жесткого пластика. Так, на всякий случай. А чтоб было, чтоб честно отвечать, что имею золотой запас. Ну и разные бывают случаи. Англичане те же, несколько золотых саверенов своим разведчикам в пояс зашивают с той же целью». Решение сиюминутных наших проблем зазвенело в голове радостными колокольчиками. «Текущие вопросы теперь решаемы, а дальше будем посмотреть, как говорят в Одессе». Снова заскочил в автобус, забыв про курева. Встал в проходе и заявил: «Значит так, девчата», — и видя, что не все повернулись ко мне, добавил: «Все внимание сюда». Убедившись, что все смотрят на меня, заявил: «Главное для нас сейчас что?» Вопрос был сугубо риторический, поэтому, не дожидаясь ответов, продолжил: «Информация. А у нас в наличии только недостаток информации. Вернее, все, что мы знаем об этой дыре, в которой оказались, мы слышали только от одной стороны, от служащих этого пресловутого ордена, причем только от иммиграционного отдела. Значит, наши знания об окружающих нас реалиях однобоки, искажены и недостоверны. Но если информации не хватает, то ее надо добывать и принимать решение только на основе более полного объема сведений. Кто у нас годится в шпионы?» «А я пойду», — сказала Ингеборге. «Мне тот охранник, который нас встречал, глазки усиленно строил. Думаю, я его быстро раскручу на любые сведения, даже без секса», — довольно усмехнулась. «А почему без секса? Что-то я в последнее время начал сильно тупить, больше чем обычно, выспаться надо. Ну как же иначе, мой господин, переливчато рассмеялась литовка, я теперь твоя старшая жена и обязана быть тебе верной, даже выполняя задание в тылу врага, и уже откровенно хохочет. Остальные пионерки тоже довольно заржали. Палец им, что ли, показать, клоуна нашли, а вы не боитесь того, что это я вам тут изменять буду. Ответом мне был совсем не смех, даже не ржание, а какие-то утробные стоны и всхлипы, как говорит Ругин, под сталом. Наконец-то мне сегодня шутка юмора удалась. Новая земля, территория ордена, база по приему переселенцев и грузов Россия и Восточная Европа. 22 год, 22 число 5 месяца, понедельник, 10:55. В иммиграционном отделе никого не было, только Оксана, откровенно скучая на дежурстве, раскладывала на компьютере пасьянс. Услышав мои шаги, она подняла голову и на автомате сказала: «Чем могу вам помочь?» Потом, рассмотрев меня, смутилась, промямлив: «А, это опять вы», сказала она равнодушно. «Надумали оформляться?» «Да, это опять я, только у меня другая проблема. Оксана, милая, не подскажете, где я могу достать какой-нибудь еды? У меня девочки голодные». Оксана нахмурила лобик. «Магазин орденского снабжения еще закрыт. Он открывается в обед. В орденскую столовую вас не пустят. Разве что в баре у Арама. А где это?» «Вот сейчас, выйдя отсюда», она показала на стеклянную дверь, «вы попадете в гостевую зону базы. Пойдете налево до железнодорожной станции. А там, у фонтана, увидите вывеску «Бар Рогач». Хозяин его, добрый человек. Думаю, он вам сможет помочь». И снова вернулась к прерванному занятию, раскладывать компьютерный пасьянс. Я постоял еще немного, ожидая дальнейших инструкций, но Оксана на меня внимания больше не обращала. Плюнул на нее, мысленно, конечно, вышел на улицу, и оказался в сказочном городе, сделанном из лива. 108 двухэтажные домики были сложены из разноцветных глазированных кирпичей серо-сине-зеленой гаммы. Окна были закрыты белыми жалюзи от местного злого солнца. Выглядело это очень симпатично и даже празднично. Над витринами первых этажей были натянуты маркизы из полосатого брезента. Прямо страна ОС. 109 я даже поискал глазами, где тут дорога из желтого кирпича. Но под ногами была серая брусчатка, причем не бетонная, а каменная, как на Красной площади в Москве, уложенная с наклоном к центру улицы, по которой шел водосток с периодическими ливневыми решетками из черного чугуна. Чудны дела твои, Господи. По пути на этой короткой улице мне попались парикмахерская, маникюрный салон, ремонт обуви, почта, ателье портного и ремонт телевизоров. Потом путь уперся в Т-образный перекресток. Слева доносились характерные звуки сцепок железнодорожных вагонов. Справа была видна круглая площадь с фонтаном, через небольшой переулок. Слева от фонтана сразу увидел большую вертикальную вывеску на двух языках. Хотел, гостиница. Невдалеке от нее, над первым этажом, нависал огромный череп какого-то ископаемого чудища, весь утыканный рогами нехилого размера. Сам череп легко перекрывал дверной проем с вывеской «Бар Рогач». Несколько столиков под тентом на импровизированной веранде возле бара были пусты. Я потянул на себя двери с тонированного стекла и оказался внутри помещения, в полумраке. В баре, на мое счастье, работал кондиционер, а то местная жара уже порядком стала доставать. Но это тоже палка о двух концах, и хорошо, и плохо одновременно. Если не считать опасностью болезнь легионеров 110, то при поведении типа моего сегодня, если вот так постоянно скакать из жары под кондейник 111 и обратно, запросто схлопочешь тривиальную простуду на ровном месте. Вот радости-то будет моему гарему. Полные штаны, да и, захлебываясь соплями, очень сложно права качать. А у меня в ближайшей перспективе еще второй раунд баданий с этой мисс Смайлз. Внутри бара, за стойкой, никого не было. Бар был пуст. Ни посетителей, ни бармена, ни официанток, ни охранника, вообще никого. Оглядевшись, увидел прикрепленный к стойке небольшой бронзовый колокольчик, механический, с пуговкой. Винтаж, однако. Постучал по пуговке. Раздался звук, похожий на велосипедный звонок. «Чем я могу вам помочь?» Тут же донеслось по-английски из-за спины. Я оглянулся. На лестнице, ведущей на второй этаж, стоял невысокий толстяк характерной армянской внешности, одетый в бежевые полотняные штаны и попугайской расцветки гавайку на выпуск. «Вы Арам?» – спросил я по-английски. «С утра, кажется, еще был им», – ответил он на вполне хорошем английском, усмехнувшись толстыми губами. тогда именно вы мне и нужны. Арам всем нужен, когда хочется вкусно покушать». Он сделал рукой волнообразное движение. «Да вы не стойте тут, как памятник работы Церетели. Присаживайтесь за любой столик, я сейчас принесу холодного пива, и мы обсудим ваши проблемы. А можно мне вместо пива горячего зеленого чая, если вас не затруднит?» «Конечно, в такую жару горячий зеленый чай, самое то, чтобы не простыть, от холодного пива же запросто можно и ангину заработать. Бывало раньше, да и жажду зеленый чай утоляет лучше. Проверено. Желание клиента, закон для ресторатора», радушно улыбнулся мне Арам, заходя за стойку. Там он открыл незамеченную мною ранее дверь и, зайдя в нее наполовину, крикнул куда-то в глубины по-русски. «Агнешка, сделай зеленый чай из староземельного пакетика, Ара. Клиент ждет. И это, сиротскую чашку». Повернувшись к стойке, стал наливать себе темное пиво в полулитровый конический стакан из стационарного медного соска с ручкой. Медяха блестела как на паруснике. «Зря вы от пива отказываетесь, оно хоть и местное, но намного лучше того, которым я торговал в Питере. Его тут немцы варят в Нейсховене, развозят в деревянных бочонках по всем базам раз в неделю, иногда даже не хватает. Хорошее пиво». С этим пассажем он сел за стол напротив меня, поставив свой запотевший стакан на кружок, вырезанный из какого-то большого древесного листа, напоминавшего пальмовый. «Простите, Арам, я не представился», — сказал я уже по-русски. «Меня зовут Георгий Волынский. Мне к вам обратиться порекомендовала Оксана из иммиграционной службы. Я сегодня из Москвы оказался тут очень странным случаем. Да, кстати, а почему мне положена именно сиротская чашка чая?» «Хо-о», — довольный Арам закатил глаза. «Это большой сюрприз, сами увидите. Только для дорогих гостей, не буду я его предварять. Вы один сюда прибыли, в том-то и дело, что нет. Со мной еще чертова дюжина девчат мал-мала меньше. Совсем дети, да?» Арам сочувственно склонил голову к левому плечу. «Почти. Хотя по сравнению с детьми у них уже сиськи выросли, а у Мишка убавилось. Наверное, оттягивают. А возрастом? От 17 до 23. Ну нам как дети», — подмигнул я Араму. Арам вежливо посмеялся. «Мдя, шутка юмора мне опять не удалась, как бы еще не обиделся, вот прикол будет». Но тут высокая белобрысая женщина принесла здоровую, грамм на 600-700, чашку чая, сахарницу и сухарики с изюмом. Судя по аромату, в чашке было что-то с Тайваня, типа улуна, 112. Сказав мне приятного аппетита, она мышкой порскнула обратно на кухню, но создавшуюся неловкую атмосферу она разрядила. «Так, понятно, почему чашка сиротская, потому что очень большая». Прихлебывая чай, я честно рассказал Араму про все наши приключения, начиная с подготовки к этой чертовой корпоративной вечеринке для олигархов и кончая скандалом с Майлз. Арам оказался очень хорошим слушателем, внимательным. Где требовалось, вставлял поощрительные междометия. Где надо, делал круглые глаза и всплескивал толстыми руками, поросшими жестким черным волосом. Просто идеальный собеседник. Напоследок я задал, с надеждой, свой главный вопрос. Как отсюда можно вернуться обратно? «Все говорят, что назад дороги нет», — задумчиво промолвил Арам. «И первым об этом твердит сам Орден. Приехал сюда, и все, на всю оставшуюся жизнь. Но связь со старой землей у Ордена точно есть. Заказы на покупки из-за ленточки они принимают. Правда, втридорога». «Из-за какой ленточки?» «Хо», — всплеснул руками Арам. «Извините, Георгий, но это уже наш новоземельный фольклор. Ленточкой мы ворота называем. Ну те, которые из старой земли сюда, в новую землю. Те, в которые и вас засунули. И обратной дороги точно никакой нет. Насколько я знаю, нет такой дороги. А как там оно на самом деле обстоит, один Господь ведает. Если бы я знал, что можно посетить старую землю, то давно бы совершил паломничество в Эчмиадзин. 113 в прошлой жизни у меня для этого все времени не было. Теперь жалею. И что же нам теперь делать? Оформлять это их чертово переселенчество в статусе нищих? А вы сюда вообще без всего попали?» Арам был искренне удивлен. «А другие как сюда попадают?» — ответил я вопросом на вопрос, как заправский одессит, и тут же задал второй ехидный вопрос, на засыпку. «Сразу олигархами с большими капиталами и всем имуществом, заводами, газетами, пароходами. Некоторые люди, Георгий, даже не с одним железнодорожным вагоном барахла сюда прибывают», — Арам покачал головой. «А еще некоторые, которые совсем уж из некоторых, даже не с одним десятком вагонов, с машинами, яхтами, даже самолетами. кто как подготовиться успел. Тут все намного дороже, чем там. Все, что местного производства. Еда, одежда там, даже жилье, то дешево, ара, а вот то, что со старой земли привез орден или чего заказать у него, в 3-4 раза дороже старой цены. Орден заявляет, что эта переброска через ворота такая дорогая. Я что-то не догоняю, арам. Остальные все, не как мы, непонятно как сюда заброшенные. Они что, все добровольно сюда приехали? Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Я был просто ошеломлен. Чтобы добровольно уехать черт-те куда, в дикий мир, бросив налаженный быт в цивилизации. Это у меня просто в голове не укладывалось. Конечно, добровольно, ара, кивнул головой арам. Этот мир больше 20 лет заселяют. Несколько миллионов жителей севернее Большого залива точно есть, если китайцев не считать, а людей южнее залива, так, наверное, никто и не считал как следует, сколько и кого там живет. Мало того, все мы готовились к этому переезду, и что с собой сюда взять, внимательно подбирали да купали. Недвижимость продать, и то на себя вербовщики брали, но драли за это комиссию, я вам скажу, драконовскую. Ао, за мою 4-комнатную питерскую квартиру на Лиговке. Представляете, где это? Я кивнул. Денег, вот такой пакет наличными долларами. Арам руками показал размер пакета, сразу дали, но как за 2-комнатную, а остальное? Там, все бумаги, права собственности, нотариусы. Это они на себя уже сами оформляли. Без нас, ара, я даже не подписывал ничего. У них там все схвачено. Да и жаловаться бывший хозяин квартиры отсюда кому сможет, им же. Так что, когда сюда мы приехали, у нас были достаточные средства дело свое открыть. Вот это. Арам гордо обвел помещение бара руками и, крутанув глазами, улыбнулся. Открыто так, по-детски горделиво. В этом году еще в Порто-Франко мотель открыли и оружейный магазин при нем. Там мой младший брат теперь заправляет, Саркис. Будешь там, скажешь, что ты от меня... Он скидку даст. А вы с чем сюда попали? Только с тем, что на нас. Плюс автобус с полубаком горючего. Хвастаться особо было нечем. Не густо, констатировал ресторатор. Трудно вам будет. Но, все, что я смогу для вас сделать, это только оказать некоторую гуманитарную помощь. И, видя мое недоумение, пояснил. Просто покормить вас и ваших девочек. Из чувства гостеприимства. Но решить вашу проблему с Майлз кардинально я не смогу. Да и не кардинально тоже, даже вмешиваться не буду, поймите правильно, мне тут еще жить и работать, и мне тут нравится, а эта стерва может мою жизнь порядком отравить и сломать налаженный бизнес, не говоря уже о том, что лицензию на бар и гостиницу мне ежегодно продлевает заместитель начальника базы, в данном случае на этой должности сидит эта самая Майлз, но морально я на вашей стороне, Арам Джан, спасибо вам большое, но мне не надо благотворительности. У меня нет местной валюты, но мне есть чем заплатить за кров и еду. Я вынул из барсетки пластиковый футляр со 100-граммовой плиткой золота и пальцем подвинул его по столешнице к Араму. Тот взял футляр в руки, раскрыл его, ласково погладил слиток, прочитал вслух. Сбербанк России, основан в 1841 году. Золото, 100 грамм, 9,99,9, и поднял на меня вопросительный взгляд. Арам, как вы уже поняли, у нас ни у кого нет этого, как они называют, ID, соответственно, нет и местных денег, есть рубли, долларов немного, евро, но тут они не в ходу, как сказали, я хочу поменять у вас это золото на местную валюту, тогда у меня будут деньги на все про все и без благотворительности, но лично вам я очень признателен, что вы мне предложили эту самую гуманитарную помощь, видя мою рожу, типа сами мы не местные первый раз в жизни, да, протянул Арам печально, совсем вы там, на старой земле, озверели. Лишние доказательства тому, что, когда решил переправиться сюда, я сделал хорошо, и перекрестился, затем мгновенно перейдя на деловой тон, просветил меня, темного, в местных финансах. ЭКЮ, валюта, которую тут имитирует на весь мир только банк Ордена, жестко привязан к золоту напрямую, как доллар до 71 года прошлого века. Курс, 0,1 грамма золота, 1 ЭКЮ. В этом слитке, 1000 IQ, но за конвертацию металла в пластик Орденский банк взимает 10% комиссию, в банке вы выручите за него на руки всего 900 IQ, мне сердце как маслом полили, в России за продажу золота обратно банку взимали 20 налога на добавленную стоимость, а тут брали в два раза меньше, Арам, я согласен на 900, моментально стал ковать деньги, не отходя от кассы. Мало того, я согласен еще и на вашу комиссию с этих 900. Нет, Георгий, начал возражать ресторатор, но я его торопливо перебил. Арамджан, зови меня просто Жора. Хорошо, Жора. Арам кивнул головой, соглашаясь. Тут я по-кавказски протянул ему через стол открытую ладонь, и он хлопнул по ней своими толстыми пальцами. На мизинце у него была массивная золотая печатка, советского вида, плоская, без гравировки. «Я не буду наживаться на твоей беде», — продолжил Арам. «У тебя еще девочки на руках, их поить кормить надо, и довести до места, а это недешево». У меня в голове тут же опять вихрем пронеслась мысль, что с этих девочек можно самому вполне неплохо тут прокормиться, но ее я тут же задавил в зародыше. Никогда не любил сутенеров и всегда считал их плесенью. А Арам тем временем излагал смысл сделки. «Я дам тебе за этот слиток 900 IQ, как дал бы тебе орденский банк. И только потому, что когда я понесу этот слиток в банк, то с меня они тоже снимут эту десятину. Думаю, так будет справедливо и по-честному. Приводи своих девочек, в обиде не будете, всех накормлю и расселю». «Да, Ара, это, номеров у меня всего 8, и один уже занят, а раскладушки есть, мне было все равно, я готов был спать просто на нормальном полу, лишь бы не скрючиваться на автобусном сиденье». «Хо-о!» — Арам воскликнул, вскинув бритый подбородок. «Стало видно, что бреет он его до ключиц. Кровати у меня королевского стандарта, можно поперек человека укладывать, а по двое можно, хоть по трое. Так, я беру все оставшиеся 7 номеров, думаю, нам хватит. С ванной 15 IQ в сутки, с душем 10, тут же привычно оттараторил хозяин гостиницы. «Арам, я уже сказал, беру все. Хорошо, иди за девочками, а я пошел готовить вам поздний завтрак. Англичане говорят в таком случае, ланч, пусть будет ланч. Я не против», — пожал плечами армянин. «Новая земля, территория ордена, база по приему переселенцев и грузов Россия и Восточная Европа. 22 год, 22 число 5 месяца. Понедельник, 13:00. Акцию протеста я подгадал под обеденное время, чтобы зрителей было как можно больше. При нехватке зрителей нужного резонансного эффекта 114 не получится, и девчонки без поддержки толпы быстрее на местном злом солнце сомлеют, даже в фонтане. А нам обязательно нужна положительная реакция местной общественности на нас и отрицательная на эту мисс Смайлз, чтобы подвигнуть последнюю на действие в нужном нам направлении. А для этого... чем больше зрителей, тем лучше. Vox Populi, Vox Dei. 115. Диспозиция была незамысловата, но красиво. 6 девочек, взявшись за руки, изображают хоровод в фонтане, как на знаменитой фотографии из разрушенного Сталинграда, громко горланят речевки и топают босыми ногами, брызгая водой на окружающих. 5 вокруг них, на площади вокруг фонтана, куда вода не добивает, носят плакаты. Еще одна дует в пионерский горн, а последняя колотит в барабан, и все они топлес, если не считать пионерских галстуков. Поначалу думал я их в одних трусах выпустить, но трусы на их попках оказались разнокалиберные по фасону и цвету, так что одинаковые темно-синие юбочки-манжетки смотрелись эротичней, и, главное, не выбивалось из общего стиля. А стиль во флешмобе 116, это все. Как только местный народ потянулся к Араму на предмет отобедать, так я девчат с поводка и спустил, и не прогадал. Изрядная толпа на площади собралась быстрее, чем прошло 5 минут. Наши хулиганские, я бы даже сказал несколько клеветнические, плакаты были на злобу дня. Иначе и быть не могло, мы их сами полчаса назад рисовали, попутно обмениваясь нарытой в разных местах информацией, потом их на фанерке скотчем клеили и ручки прибивали. Бумагу, фломастеры, фанеру, скотч, гвозди и палки нам спонсировал Арам, взяв с нас торжественное обещание, что мы его никому не выдадим. Плакаты, естественно по-английски, гласили: «Майлз, киднеппер. Майлз, убери от меня свои грязные руки. Майлз, верни меня домой к маме. Майлз, отдай мое имущество. Нет сексуал-харассмент на базе Россия. 117. Эх, профессиональную камеру бы сюда, а не фотик, но и без камеры скандал получился просто замечательный. Публика тут оказалась очень благодарной или вовсе на развлечение голодной. Последнее, скорее всего, было верным, так как большинство в толпе представляли мужчины, одетые в песчаную форму ордена. Быстро раздались из публики поддерживающие выкрики и свист, что у американцев означает крайнюю степень одобрения. Видно, я эту Майлз правильно разъяснил. не любит ее тут, мягко говоря, а глазами вояки моих девочек уже чуть не слопали, как аборигены Кука, да и было там на что посмотреть, ведь ни грамма силикона, и девочки наши, что и говорить, намного лучше, чем их пиндосские тёлки, лучше даже тех, фотографии которых публикуют в пентхаусах и плейбоях, 118, а главное, живьем. Девчата от такого массового внимания прямо расцвели, ходит вокруг фонтана павами, всем глазки строит, сиськами трясут да попами крутит, ну и речевки про Майлз горланить не забывают звонкими голосами, а когда толпа собралась плотнее, то запели орленка, того самого, что взлети выше солнца, пионерский аналог варяга, и, естественно, чистые девичьи голоса сорвали бурные аплодисменты, переходящие в овации. Меня самого поразил громкий чистый голос Сажи, напоминающий тембр Марии Каллас. 119, такое сопрано и в Большом театре бы не потерялось. Это уж точно, что наша жизнь с людьми делает. Ломает, невзирая на таланты, которые могли бы прославить страну на весь мир. Только кому это нужно? Правители наши все больше напильником усиленно золотого тельца шкребают, будто после них хоть потоп, хотя именно их деды сделали в прошлом веке революцию для того, чтобы такие вот талантливые девочки, как Сажи, на панели не стояли, учились бы пению настоящим образом, а не искали клиентов на ночь. Через 7 минут с начала действа мужская часть базы только что в открытую не дрочила. Многие, особенно женщины, откуда-то подоставали фотоаппараты и видеокамеры, так что не я один подвязался на ниве электронной фиксации этого безбашенного перформанса. 120, только у меня в руках был всего лишь навороченный мобильник. Но чем больше операторов, тем лучше, у всех не отберешь, всем глотку не заткнешь. И если орден, судя по местному начальству, американский, то стукачество в нем должно процветать по определению, что мне и требовалось. Теперь этой Майлз замять наш случай уже никак не удастся, даже силовыми репрессиями. А это значит, что будут варианты, и возможно, даже вкусные.